Глава 65. Лера. Заходя в больницу, чувствую на себе прикованные взгляды прохожих, ведь я так и уехала с комплекса, в чем была, в этом чертовом свадебном платье. Но сейчас мне все равно на свой внешний вид, я хочу к нему. Те дни, что мы были в разлуке, показались мне вечностью. Подходя к нужной мне палате, замечаю, что рядом на скамейке сидит та самая девушка, с которой он приходил на мероприятие. Даже не знаю, как ее зовут, но самое главное, что она здесь делает. «Здравствуйте». Вяло протягиваю я, и потухшие глаза девушки устремляются на меня. «Как вас зовут?» «Лиза», — севшим голосом хрипит девушка. Затем встает и перекрывает мне путь к двери. «Что ты здесь делаешь?» «А ты?» Не ожидав такой дерзости, теряюсь. «А ты здесь что делаешь?» «Вообще-то я его девушка», — ехидно выпаливает, и от ее слов мое сердце ощущает мощный укол ревности. «Это неправда», — глухо выдаю. Лиза, оценив мой внешний вид, громко хмыкает. «У тебя вроде как свадьба сегодня. Какого хрена ты приперлась?» «Пусти меня к нему», — настойчиво произношу. «К нему нельзя. У него сейчас операция». «Хорошо, я подожду». Присаживаюсь на скамейку, ощущаю, что будто бы лишнее здесь. «Можешь не тратить время зря. Максим просил передать, чтобы ты катилась ко всем чертям». Усмехается с издевкой. «Ты врешь». «Сама подумай. Из-за тебя его чуть не убили. Когда он лежал на заброшенной свалке полумертвый, знаешь, кому он позвонил первым делом? Мне». «Знаешь, кто всю неделю дежурил у его койки сутками, не спуская с него глаз?» «Правильно, тоже я», — победно ухмыляется, сверля меня гневным взглядом, напирая на меня, шипит презрительно. «А где была ты все это время?» «Я не могла». «Хватит, оставь его в покое, он и так натерпелся из-за тебя. Максим не хочет больше иметь с тобой никаких дел, так что можешь валить на все четыре стороны». «Почему я должна тебе верить?» Горько усмехаюсь. Сердце рвется на части, но все же я не верю этой девушке. Максим не мог так сказать. Но когда она вытаскивает из сумочки бархатную красную коробку, в которой лежит кольцо, мне будто бы кислород перекрывают. Сердце прекращает работать. Озноб волной накатывает на все тело. Максим сказал, что как только он поправится, мы поженимся. Это я нашла в его пиджаке, представляешь? Несмотря на то, что его едва не забили до смерти, он сумел сохранить эту вещь для меня. Посмотри, какое красивое, правда? Девушка, прошу прощения, но у пациента может находиться только один посетитель. Касается моего плеча медицинский сотрудник. Пока мы с Лизой спорили, даже не поняла, что мы уже не вдвоем. Он только что перенес тяжелейшую операцию. Лучше его не тревожить. «Слышала? Тебе здесь не место. Уходи. Оставь нас в покое и дай, наконец, Максиму жить спокойно и счастливо». Я застываю на месте. Реальность словно перестает для меня существовать. В какой-то степени Лиза права. Я причинила Максиму достаточно боли. Из-за меня он едва не погиб. Что, если он действительно больше не хочет меня видеть? «Чего ждешь? Тебя силком отсюда вытащить?» Стервозный возглас отрезвляет меня. «Прекрати портить ему жизнь. Поверь мне, если ты оставишь его в покое, он тебе только спасибо скажет». «О, а вот и он!» Лиза расплывается в довольной улыбке, а я вижу, как Максима завозят в палату. Он без сознания. На голове повязка. Мельком улавливаю разбитое лицо в мелких ссадинах. Нога сплошь перевязана бинтами, и мне так больно его видеть таким. Лиза забегает вслед в палату, а я наблюдаю за тем, как она садится рядом и гладит его по голове, попутно что-то нашептывая. Он поправится? Задерживаю вышедшего доктора с надеждой, глядя ему в глаза. «Ему потребуется длительное восстановление, но главное — жить будет», — заключает доктор и спешно направляется к выходу из коридора. Наверное, мне и правда лучше уйти.